И до конца в этом убеждена. Олли был явно разочарован. Абсолютно. К сожалению, такова была правда. Не было никакой возможности уговорить ее еще на одного ребенка. Саре был 31 год, и ей нравилась именно такая жизнь, какую она вела. Чуть ли не все свое время она отдавала работе в родительском комитете, отвозила детей в школу, привозила домой, отвозила их на сборы скаутов, а Мелиссу в балетную студию. Сара считала, что хватит с нее и этого». Двое детей, загородный дом, еще и сеттер, купленный год назад. Взять на себя больше забот она просто не была в состоянии, даже ради Олли. «Как ты насчет того, чтобы поехать с детьми кататься на лыжах после Рождества?» — спросил Оливер, когда они сели в машину. Ему нравилось проводить праздники дома. Он считал, что в праздник нигде так хорошо не бывает, да и родителям было бы приятно. У родителей Сары была еще младшая дочь, которая с детьми каждое Рождество приезжала из Гроспойнт в Чикаго, а у его родителей не было больше ни детей, ни внуков. Да и Сара не горела желанием проводить праздники в родительском доме. Раз они туда поехали, и Сара 3 года об этом сожалела. Сестра раздражала ее, с матерью Сара тоже никогда не ладила, поэтому план Оливера казался очень удачным. Это было бы здорово. Куда? В Вермонт? А что, если в этом году выбрать что-нибудь поинтереснее? Может, в Аспен? Ты серьезно? Ты что, огреб кучу денег на прошлой неделе? Ему удалось найти в фирме самого серьезного клиента за всю ее историю. Он пока не сказал Саре, какую получил премию, да и ей расспрашивать было некогда. Хватит, чтобы немного пошиковать, если захочешь, или может остаться здесь и уехать потом, когда дети снова пойдут в школу. Моя мама их попасет. Так бывало и раньше, а теперь дети стали старше, и проблем не предвиделось. Что ты думаешь? Я думаю, что это гениальная идея. Сара обняла мужа, и они стали целоваться в новом автомобиле, пахнущем мужским одеколоном и новой кожей. В конце концов, они сделали и то, и другое. Поехали в Аспен с детьми между Рождеством и Новым годом, а месяц спустя отправились в романтическое путешествие на Ямайку, где провели неделю одни в вилле на берегу залива Монтего. Они со смехом вспоминали свой медовый месяц на Бермудах, как не хотели выходить из комнаты даже на ужин. Этот отпуск во многом напоминал то свадебное путешествие. Сара и Оливер каждое утро играли в теннис, плавали и загорали на пляже, но ближе к вечеру, уединившись в вилле, предавались любви, а ужин, как правило, заказывали в номер. Это была самая романтическая из всех поездок. И оба, покидая Ямайку, словно заново родились. Сара не переставала удивляться, как страстно она продолжает любить мужа. Она знала его 12 лет, была замужем 8, а все еще воспринимала их роман очень остро. Оливер, несомненно, чувствовал то же самое по отношению к Саре. Он набрасывался на нее с энергией 18-летнего юноши. С сексом у них всегда было все в порядке, а теперь их взгляды уже не так разительно отличались, как прежде. С годами они медленно срастались, и Олли шутил, что Сара становится консервативнее, а он либеральнее. Но он чувствовал их постепенное слияние в одно целое, с единым разумом, единым сердцем и единым устремлением. Они вернулись с Ямайки, несколько ошалевшие, разомлевшие, выбитые из привычной колеи. На следующее утро Олли за завтраком заявил Саре, что ему ужасно не хочется расставаться с ней и ехать в офис. Оба понимающе переглянулись поверх голов детей. Сара сожгла тост, оставила сгустки величиной с яйцо в пшеничной каше, А Бекон подала почти сырым. «Классный завтрак, мамуля!» — пошутил Бенджамин. «У тебя был такой хороший отпуск, что ты забыла, как надо готовить!» Он хохотал над собственной шуткой, а Мелисса хихикала. Она все еще была гораздо застенчивее Бенджамина и обожала брата, ее первого и единственного героя, кроме отца, конечно. Дети отправились в школу, Оливер на работу, а у Сары все валилось из рук. Весь день она была не в своей тарелке, до вечера так и не вышла из дома, хваталась за какие-то дела, ни одной из которых не окончила. Она подумала, что причина, вероятно, в слишком уж хорошо проведенном отпуске. Однако такое состояние затянулось на недели. Сара едва дотягивала до конца дня. Дела, казалось бы, такие обычные, поглощали всю ее энергию, и к 10 вечера она была уже в постели и посапывала. «Наверное, уже старость пришла», — простонала она, обращаясь к Оливеру однажды субботним утром, когда безуспешно пыталась рассортировать пачку счетов, не в состоянии преодолеть усталость и рассеянность. «Может, у тебя малокровие?» Раз или два у нее действительно был пониженный гемоглобин, и казалось, что это объяснение было достаточным. За месяц она ни одного дела не довела до конца, а предстояло организовать еще два весенних благотворительных концерта.